Глава 7. Местонахождение неизвестно. Ужасно хотелось пить. Язык царапал небо и пересохшие губы. Чувство голода было привычным, поскольку я и раньше мог не есть несколько дней, если был чем-то увлечен. Сколько я тут пробыл? День? Два? Счет времени от меня ускользнул. Я пытался считать секунды, но сбился на счете 7346. Потом пробовал начинать сначала, но все время сбивался и бросил это дело. Я даже уже не чувствовал холода. Тело стало слишком бледным, и меня клонило в сон. Но стоило мне закрыть глаза, как тут же раздавался резкий звук. Это была изощренная пытка. Я плохо соображал. Замерз и устал. Сколько я еще так выдержу? Почему он не поможет мне? Я же сделал все, чего он от меня хотел. Или я это все придумал? Пожалуйста, прекратите. Я хочу пить. Эту фразу я повторял раз за разом, пока вконец не обессилел. В этот раз она даже прозвучала слишком тихо. И снова ничего. Чего они от меня хотят? Я чувствовал, что вот-вот провалюсь в беспамятство. Надо что-то сделать. Я не хочу умирать. «Я все расскажу. Только прекратите!» Прошло, наверное, не больше минуты, как с тихим шипением панель, которая была дверью, сначала уехала назад на пару сантиметров, а потом в сторону. В проеме оказался довольно крупный мужчина в камуфляжной форме. На боку у него висел пистолет. Он зашел в камеру, а следом за ним зашли еще двое в форме. Они подошли ко мне, взяли меня за руки и выволокли в коридор. «Я сам пойду, пожалуйста». Но они и не стали меня слушать. Меня тащили по серому коридору с редкими лампами. Вся обстановка давила. Мне впервые захотелось плакать. Не этого я ожидал, когда решил, что мир нуждается в моей помощи. Не тут я планировал оказаться, когда проектировал всемирный спутниковый интернет.